Четвертое. Через месяц после возвращения с Юксы к Прибыткину явился инженер Меншиков, взволнованный и сияющий. «Торжествуйте, Владислав Владимирович! Торжествуйте!» Еще с порога воскликнул он. Лабораторное исследование привезенных нами пород показало сверхотличные результаты. «Взгляните!» И он протянул Прибыткину синий хрустящий лист бумаги. «Значит, можно приступить к делу?» «Без всяких сомнений и без всякого промедления, если не хотите, чтобы кто-нибудь опередил нас. Вы, конечно, понимаете, дорогой мой, что такие вещи долго в секрете не держатся». «Я рассчитываю на вашу помощь, Алексей Петрович», — заискивающим тоном проговорил Прибыткин и, опустив глаза, продолжал. «Будем откровенны. Скажите, каковы будут ваши условия?» Старый инженер знал себе цену и потребовал немало. Прибыткин ужаснулся. Но упустить Меншикова значило потерять дорогое время и нажить себе опасного конкурента. Договор спустя несколько дней был оформлен у нотариуса. Прибыткин, не теряя ни одного дня, начал готовиться к новой экспедиции на Юксу. Чтобы основать там прииск, более тщательно разведать окрестности и затем в течение зимы через губернатора закрепить за собой золотоносные участки. В августе в Балагачеву прибыло несколько подвод с железным инструментом и ящиками с провиантом, а в конце месяца туда же прикатили Прибыткин и Меншиков. В Балагачевой Прибыткин нанял артель мужиков. Старосты артели он назначил Зимовского. Артель направилась тайгой к берегам Юксы. Оставшиеся Изосим Добров, Варсонофий Скалозубов и Кентельян Прохоров должны были на лодках доставить туда же грузы. Стояли прозрачно ясные дни бабьего лета. Над тайгой, купаясь в пуховых облаках, длинными вереницами тянулись журавли, гуси, утки. В воздухе плавали паутинки, освещенные нежарким осенним солнцем. Недавно прошли сильные ливни. Юкса затопила низкие острова, наполнила овраги и старые поросшие кустарниками протоки мутной водой, быстрым течением точила берега. Яры сползали, и вместе с глыбами тяжелой сырой земли в реку с шумом и свистом падали кедры, десятилетиями подпиравшие небо. Второй день мужики, обливаясь потом и тяжело дыша, махали веслами. Перегруженная лодка едва двигалась против течения. Меншиков недовольно щурил маленькие глубоко посаженные глаза, ежился и боязливо посматривал на дикие берега таежной речки, оказавшейся сноровом. Прибыткин не замечал ни опасностей пути, ни настороженности инженера. Он уже чувствовал себя удачливым золотопромышленником, которому благоволила судьба, и радужные думы ни на минуту не покидали его. Сжатая берегами Юкса пробиралась сквозь лес крутыми зигзагами. Из воды торчали коряжины. Ехали осмотрительно, боясь наскочить на них и перевернуться. В сумерках, когда плыть стало небезопасно, кормовой Изосим Добров направил лодку к берегу. Заночевали. На третий день предстояло преодолеть самый трудный участок пути. В 5-6 верстах от ночевки находился большой юксинский залом. В дорогу отправились на рассвете. Над тайгой висел еще предрассветный сумрак. В вышине блекли последние звезды. Мужики гребли изо всех сил. Кормовой Изосим Добров широким веслом помогал гребцам подавать лодку вперед. Скоро послышался отдаленный шум. Прибыткин вопросительно взглянул на мужиков. Кентельян Прохоров заметил беспокойство хозяина и сказал: «На заломе шумит». Шум нарастал с каждой минутой. Вдали бурно плескалась вода. Мимо лодки проносились поднятый высокой водой валежник и шапки желтой пены. Лодку поводило из стороны в сторону. За мысом причалили к берегу. Мужики, инженер и Прибыткин вышли из лодки, осмотрели залом. В полуверсте от причала берега круто поднимались. По ним тянулись непроходимые заросли пихтача и ельника. Река, сжатая в узкий рукав, остервенело рвалась. У берегов беспорядочно громоздились горы сломанных бурей деревьев. Русло, по которому могла пройти лодка, было узким, бурным и глубоким. Прибыткин и Меншиков посоветовались с мужиками и решили, не теряя времени, пробираться вперед. Солнце уже поднялось, и молодой день наливался теплом, сиял синевой небо, звенел разноголосым пением таежных птиц. Выше залома, над широким омутом, подымалась тучка тумана. Кентельян Прохоров и Варсонофий Скалозубов привязали длинную веревку к лодке и пошли берегом. В корме лодки остался и Зосим Добров. Он надел рукавицы, чтобы не скользили руки, и на всякий случай положил перед собой запасное весло. На носу, с гребью в руках, приготовясь отталкивать коряжник, плывущий навстречу лодке, стоял Меншиков. Рядом, с багром в руках, встал Прибыткин. «Ну, с Богом!» — крикнул Изосим. Веревка натянулась, и лодка медленно поползла против течения. Половина залома была пройдена благополучно. Вдруг Кентельян и Варсонофий очутились перед ямой. Яму пересекало суковатое дерево. Пройти по нему было невозможно. Недолго раздумывая, Кентельян обернул веревку вокруг толстого сука и, держа ее конец, стал обходить яму. Лодка остановилась. Течением ее тянуло назад. Веревка натянулась, как тетива лука. И Зосим изо всех сил греб веслом, стараясь несколько ослабить натяжение веревки. Лодка стояла на месте, слегка покачиваясь. По реке неслось толстое бревно, глубоко погруженное в воду. Меншиков увидел его, когда оно было уже близко от лодки. Он поспешно толкнул бревно, но весло соскользнуло. Бревно ударилось в нос. Лодка закачалась, и веревка со звоном лопнула. Прибыткин уцепился багром за тычину, но не мог сдержать напора воды. Багор вырвался из рук, упал в воду. Нос лодки закинуло. Ее боком понесло по течению. «Спасайтесь!» — крикнул Меншиков. Лодку ударила о карч, торчащий из воды. Бортовая тесина с треском переломилась, и лодка, наполняясь водой, сильно накренилась. Железные инструменты, ящики с провиантом покатились на борт, и лодка перевернулась с легкостью скорлупки. И Зосим, Прибыткин, Меншиков без единого крика пошли ко дну. Кентельян и Варсонофий побежали по залому, прыгая с дерева на дерево. Разбитую лодку и соломенную шляпу Прибыткина течением вынесло в омут и прибило к берегу. Мужики вытащили шляпу из воды, вытянули лодку на песок. «Зосим!» — крикнул зачем-то Кентельян. «Погибли, однако», — проговорил Варсонофий. По-прежнему бурлила вода. Кружилась пена. Подпрыгивая и ныряя, по реке неслись коряжины. Мужики сняли шапки, перекрестились и долго смотрели на бурлящую поверхность реки. Потом они направились к стану артели, взяв с собой обломок лодки и шляпу Прибыткина. Артель остановилась в верстах в 10 от стана Матвея Строгова и деда Фишки. По лесу разносился стук топоров, звон пил и говор людей. Зимовской покрикивал на мужиков, поторапливал их, стараясь к приезду хозяина достроить избушку и заслужить похвалу. Кентильяна и Варсонофия артельщики встретили изумленными взглядами. Измученный вид их, шляпа Прибыткина в руках Кентильяна и обломок лодки под мышкой у Варсонофия без слов говорили о случившемся. Кентильян рассказал о беде, постигшей господ и Изосима Доброва. Мужики насупились, задымили трубками и цигарками. «Ну, что будем делать, Степан Иванович?» — нарушил молчание бородатый мужик. Зимовской пожал худыми плечами. «А что, мужики, если нам самим покопаться? Я бы, к примеру, мог за главного быть. Если бы нашли что, рассчитался бы с вами по-хорошему. Ну, а если не найдем ничего? А не найдем, по домам разойдемся. Ты, Степаха, дураков себе поищи, вот тогда за главного в самый раз будешь», — крикнул один из мужиков, и все засмеялись. «А ну, айда, мужики, домой», — угрюмо сказал бородач. «Тут не до смеха, как бы с нас ответ за господ не спросили». «Могут! Истинный Христос! Могут!» — заволновался самый молодой из артели, круглолицый мужик с золотистой бородкой. Мужики двинулись один за другим цепочкой. Последним шел Зимовской.